На круглой поляне посреди векового леса в этот день собрались существа, которые определяли жизнь своего вида уже много сотен лет. После поражения в войне с людьми, которые отняли у эльфов большую часть континента, оставив бывшим владыкам лишь крохи на самом западе, только здесь остались такие леса, являющиеся домом для старшего, как они сами себя называли, народа. Часть лесов, покрывавших некогда весь континент, была уничтожена еще во время войны. Оказалось, что воевать с ушастыми под сенью зеленых исполинов, дающих им силу, служащих одновременно домом, крепостью, источником магической энергии, в конце концов, едой и одеждой, удовольствие ниже среднего. И тогда в ход пошли огонь, сталь и магия. Часть лесов люди совершенно варварским образом пустили на постройку своих убогих жилищ, на постройку чуть менее убогих кораблей, а иногда и просто, на дрова. Часть лесов зачахли без ухаживающих за ними хозяев, сбросили зелень листвы с веток и уже давно сгнили в земле, а часть выродились, когда из пропитанных силой полуразумных существ ушла магия, перестав хоть чем-то отличаться от миллионов других деревьев, растущих по всему миру. Мало кто знает, что по континенту до сих пор разбросаны тут и там рощи, деревья в которых являются прямыми потомками полумифических теперь эльфийских миллорнов. Разве только какой путешествующий по дорогам людских королевств эльф, заприметив такое место, обязательно остановится и потратит немного своего времени, чтобы пройтись меж деревьев, тронуть знакомую шершавость коры, вдохнуть такой родной и одновременно чужой запах. Зачем? Чтобы помнить и никогда не забывать. Не забывать о том, что именно их племя когда-то было полноправными хозяевами большей части Айкумены. Я так понимаю, что в целом наша небольшая акция в вольных баронствах прошла успешно, хотя у меня и остались кое-какие вопросы насчет деталей. И я бы хотел получить на эти вопросы вразумительные ответы. Среди собравшихся, князь был самый молодой и самый нетерпеливый. Ну и что разменял уже 400 зим, для тех, у кого перед глазами промелькнуло тысячелетие, а то и не одно, такой возраст почитался едва ли не за детский. Терпение, князь Гвиндор, этот голос принадлежал, наоборот, самому старшему из присутствующих здесь эльфов. Вероятнее всего он был самым старым из всех эльфов в этом мире и, возможно, просто самым старым разумным. Ходили слухи про драконов, но кто их вообще видел последние пару тысяч лет? Что же касается самого князя Эристара, то никто точно не знал, сколько ему лет, скорее всего он и сам точно не помнил, однако достоверно было известно, что князь лично видел и принимал участие еще в первой войне с людьми. Именно для этого мы сегодня собрались, чтобы подвести итоги и наметить следующие цели. Итак, можно с полной уверенностью утверждать, что технология создания полностью подконтрольных нам существ на основе человеческого материала, в целом отработана. В целом, молодой эльф вновь выказывает признаки нетерпения. Остальные присутствующие перекинулись понимающими взглядами, и они когда-то были молодыми. Мне казалось, что на этот проект было затрачено слишком много ресурсов, чтобы удовлетвориться в целом, не так ли? Терпение, молодой князь, вновь сделал замечание старейшина. Какие вопросы остались по нашим творениям? Остался вопрос продолжительности жизни измененного существа. К сожалению, за неимением подобного опыта у нас в прошлом, предсказать, как долго человеческое тело сможет существовать в заданных нами рамках, практически невозможно. Это можно определить только опытным путем. Но предварительная оценка, за прошедшие полгода заметных ухудшений не наблюдалось, поэтому прогноз обнадеживающий. Возможно, лет 10, возможно, больше. Во многом это будет зависеть от качества исходного материала. Принято, такие сроки нас устраивают, подвел итог князь Эрестер. Теперь хотелось бы прояснить собственно боевые качества наших подопечных. Некоторых волнуют потери, которые как для такой небольшой по масштабу акции оказались весьма значительными. Была потеряна почти половина наших обезьянок. Каждая слишком дорого нам обходится, чтобы разбрасываться ими совершенно не глядя. На этот раз выпад молодого эльфа не вызвал осуждения. Не только князь Гвиндор обратил внимание на арифметическую разницу между строчками «ушло» и «вернулось». Говорят, гномы отличаются скупостью и склонны терять рассудок при виде золота. Это так, или, вернее, почти так, но не только бородачи умеют считать деньги. Когда тебе приходится править своим народом в окружении врагов, оперируя минимумом доступных ресурсов, поневоле выработаешь умение считать каждую монету. Отнюдь обезьянки, как вы их называете, показали отличные боевые качества. Силу, скорость, живучесть, прекрасную управляемость, а при отсутствии погонщика, лояльность и способность к самостоятельным действиям. При столкновении к неподготовленным противникам мы почти не несли потерь, а в бою с профессиональными баронскими дружинами, размен шел в соотношении 1 к 2, или 2 к 5. Баронские дружины, это разве показатель? Вот если бы такой размен был при столкновении с коронными полками, эксперимент можно было бы считать успешным. Я напоминаю, что мы не с находящимися в заднице мира баронами собрались воевать, а с хорошо организованными армиями. Поверь, Гвиндор, терпения в голосе Эристара хватило на 1000 таких Гвиндоров, впрочем, их и была не 1000 за его долгую жизнь. Здесь нет никого страдающего проблемами с памятью. Прошу прощения, князь Эристар, на этот раз молодой эльф предпочел не обострять, тем более, уж чем-чем в плохой памяти эльфов не смог бы упрекнуть последний тролль. Кроме того, наши подопечные оказались просто незаменимы в поиске и отлове нового человеческого материала для экспериментов. Эффективность гораздо выше, чем предполагалось. Удалось добыть 30 человек, пригодных к трансформации, что все равно абсолютно не покрывает понесенных потерь, не удержался Гвиндор. Но ладно, этот момент понятен, а то, что добыча от данного мероприятия перекрывает затраты на производство, будем считать приятным бонусом. Единственное, что расстраивает, это потеря большого количества камней. Коротышки дерут за них просто немилосердно. Да, этот вопрос я тоже хотел прояснить. Князь Эристар, взявший на себя координацию различных направлений в Совете князей, поднял еще одну важную тему, чем обоснован рост цен у бородачей. Это связано с их внутренними делами или влияние каких-то внешних факторов. У гномов весь последний год происходят какие-то внутренние пертурбации. Сначала накрылся наш канал через орден. Князь Рафин, отвечающий за контакты с подгорным народом, поморщился, в чем там загвоздка выяснить так и не удалось, но гномы оказались весьма злы на темных, и одним прекращением торговли те не отделались. Мои информаторы копнули это дело и обнаружили несколько скоординированных атак по всем направлениям, вплоть до физического устранения известных членов ордена. Это очень интересно, но что с ценами для всех остальных? Насколько я знаю, мы поводов для вражды бородатым не давали, и Эристар обвел присутствующих взглядом, или я чего-то не знаю, никакой реакции на вопрос не последовало. У эльфов и гномов всегда было мало точек соприкосновения, а уж после того, как территории их обитания оказались разделены несколькими человеческими государствами, тем более, цены выросли не только для нас, прояснил Рафин для главы совета, коротышки начали постепенно поднимать цены для всех. Причем в первую очередь это касается сырья и дорогих вещей, ювелирных украшений и оружия из дымчатой стали. Что касается обычного оружия и дешевых предметов повседневного обихода, наоборот заметна некоторая тенденция на снижение. С чем это связано установить, к сожалению, не удалось. Общество гномов хоть и не такое закрытое, как наше, но все же до нас доходят лишь крохи информации с их внутренней кухни, и те с большими задержками по времени. «Бородачи к чему-то готовятся», — констатировал Эристар. «Узнай, не увеличились ли объемы закупаемого продовольствия, и если увеличились, то участвуют ли в этом все кланы или только часть?» «Вы думаете?» «Допускаю, это не их горизонт планирования, все может быть. Даже мы, живущие тысячелетиями, можем меняться, что уж говорить о тех, чей срок жизни в лучшем случае достигает 100 лет. Может и так, но 20 лет для гномов – это слишком. Я бы предположил какие-то внутренние переделы власти. А если они знают то же, что и мы, достаточно», – оборвал свалившуюся в неконструктивную переброску фразами дискуссию Эристар. «Вопрос с гномами нужно прояснить, хотя при любых раскладах они нам не враги, скорее союзники. Давайте перейдем к следующему вопросу, который стоило бы осветить. Тут многие задавали вопрос насчет нашего иномерца, о том, как он поживает и о том, почему он все еще не переправлен под сень западных лесов в упакованном, но товарном виде. Особенно это интересно в свете его пересечения с нашими обезьянками, весьма неудачного для нас пересечения, подал голос молодой князь. Если я правильно понял ситуацию, то все складывалось для нас как нельзя лучше, однако закончилось ничем. Что касается иномерца, то было принято решение пока не захватывать его и просто наблюдать. По поляне пронесся шелест голосов. Такое заявление было весьма и весьма неожиданным, особенно учитывая количество ресурсов, вложенных на попытку прокола ткани мира. Нужно сказать, что на этот проект ставились весьма серьезные ставки в будущей большой игре. Не могли бы вы пояснить совету свое решение? Конечно, кивнул Эрестер, но сначала, ответьте мне на вопрос. Предположим, у вас получилось захватить иномерца, благо это не так трудно. Предположим, у вас получилось переправить его через полконтинента сюда на запад. Как вы собираетесь добывать информацию? Простите, князь, голос вопрошающего был наполнен плохо скрываемым сарказмом. У нас, конечно, нет вашего опыта в политических играх, но мне казалось, что наш народ всегда умел развязывать языки. Или вы считаете, что применять старую добрую пытку к, так сказать, гостю нашего мира, признак дурного тона? Я считаю, не принял глава совета шутливого тона, что, не зная о чем спрашивать, мы будем не способны задавать правильные вопросы и, соответственно, получить правильные ответы. И что еще хуже, ответы эти совершенно невозможно перепроверить. Ну, начнете вы человеку пятки прижигать, соответственно будет он врать вам с три короба. И что, я думаю, что мы все же смогли бы вытащить весьма немало полезной информации из такого источника, задумчиво проговорил Гвиндер. Мне представляется, что даже из лжи можно было бы вычленить очень интересные и полезные в будущем зерна. Конечно, кивнул Эрестер, вот только в той ситуации, которая сложилась сейчас, мы получаем, может и меньший поток информации, зато можем быть уверенными в ее подлинности. У нас есть свой человек возле иномерца. Да, конечно, глава совета самодовольно улыбнулся, он, как всегда, оказался на полшага впереди остальных. Для него не было тайной то, что молодое поколение эльфов, вошедшее в силу уже после последней большой войны, считало его древним, заросшим мхом пнем. Под сенью западных лесов все чаще раздавались голоса, призывающие к более активной внешней политике, к расширению влияния, иногда даже к экспансии. Дураки. Он, самый старый эльф, глава совета князей, помнил, к чему приводили все попытки старшего народа в открытую воевать с людьми. Слишком разный у двух видов жизненный цикл, слишком быстро люди размножаются и воспроизводят солдат, имея возможность безболезненно менять пятерых на одного эльфа. Они же такого размена позволить себе не могут. Слишком низкая рождаемость и старшего народа, слишком медленно происходит взросление, как физическое, так и духовное. Только разменяв первую полусотню лет, эльф достигает возраста первого совершеннолетия, а способность производить на свет потомство полностью формируется годам к 70. Конечно, в такой ситуации затевать войну с людьми глупо. Вот только и не идти на обострение эльфы тоже не могут. Слишком мало территории у них осталось, а за последнюю тысячу лет успело войти в силу несколько поколений, которым теперь стало тесно. Дошло до того, что эльфы начали уезжать из родных лесов и переселяться в человеческие королевства. Хуже того, брать в жены человеческих женщин и заводить с ними общих детей. От одной мысли об этом Эрестера передергивало, в его системе координат это было почти скотоложством. В его времена о таком невозможно было и помыслить, ни один уважающий себя эльф никогда не взглянул бы на человеческую женщину, а если случалось наоборот, бывало во время войны эльфийки попадали в плен, то женщины старшего народа предпочитали убить себя и ублюдка в чреве, лишь бы не плодить грязнокровных тварей. А сейчас стали появляться голоса в пользу того, чтобы эльфы встроились в человеческое общество, заняли почитающееся им место в полноправном союзе двух рас. Глупцы, люди переварят эльфов и не заметят. И пусть кровь отдельного эльфа гораздо сильнее человеческой, с тем, как они плодятся подобно кроликам, очень скоро старший народ растворится в пришлых и падет в забвение. Вот и приходилось теперь Эрестеру вести эльфов вперед, лавируя между князьями, среди которых он был лишь первым из равных, и формальной власти не имел, плести паутину интриг в человеческих королевствах, готовить оружие для будущей войны и вообще бороться за светлое будущее своего народа. И какую же ценную информацию мы успели получить за... Как давно у вас появились люди в окружении иномерца? Вопрос вырвал главу совета из пучины собственных мыслей. Чуть меньше полугода. За чуть меньше полугода? О, поверьте, там очень много чего интересного, любезно улыбнулся Эрестер. Краткую выжимку каждый из вас получит после совета. Над подробным осмыслением у меня работает целая группа эльфов. При получении глобальных результатов, каждый из вас будет дополнительно уведомлен об этом. То есть глобальных результатов нет. Гвиндер задумчиво пожевал нижнюю губу. Молодой князь, Вся эта клоунада начала потихоньку подбешивать главу совета. Он обратился к самому молодому, но на самом деле его слова относились ко всем присутствующим. «Попробуйте начать мыслить, как эльф, а не как человек. Мы, слава богам, можем позволить себе планировать дальше, чем на год вперед. Все, чем мы тут занимаемся, даст результат однажды, не завтра и не послезавтра, но уподобляясь в своей нетерпеливости пришлым, вы теряете преимущество длинной жизни. Мы можем, а главное, умеем ждать. Я надеюсь, что достаточно ясно выражаюсь». Предельно, уважаемый глава совета, Гвиндор отлично чувствовал, когда можно понаглеть, а когда это будьте совершенно лишним. И вот сейчас был именно второй случай. Нельзя сказать, что он особо любил самого старого эльфа, уважал, да, любил, нет. Старик был приверженцем традиции и отчаянно хватался за старину, не понимая, что времена меняются и порой нужно меняться вместе с ними. Ну да, усмехнулся про себя эльф, это для меня, традиции, для него это, привычки. Так или иначе сейчас было совершенно не то время, чтобы затевать свары. Приближались времена перемен, и именно Эрестер был тем лидером, который сможет провести дряхлеющий корабль эльфийского народа через все шторма с минимальными потерями и максимальной прибылью. А потом, кто знает, что будет потом. В одном старик прав, эльфы умеют ждать, вот и он подождет. Глава 4. Становись в круг, маг мотнул головой, указывая на центр вычерченной на полу фигуры. Я должен что-то делать, Александр с небольшой опаской занял требуемую позицию, или что-то почувствовать. Делать ничего не нужно, а чувствовать. Ариен на секунду задумался, может намного покалывать кожу, в остальном, никаких неприятных ощущений. Маг остановился, осмотрел еще раз фигуру, удовлетворенно кивнул, после чего прищелкнул пальцами, отчего зажглись свечи, стоящие в углах печати. «Позер», — буркнул капитан, он все же немного волновался. «Чтобы ты понимал», — услышал его друг, — «я это сырой силой сделал без структурирования с помощью заклинаний или вещественных концентраторов. 5 свечей одновременно, дальние на расстоянии 5 шагов. И что?» — не понял Серов. «А то, что после нашего приключения, когда я перенапряг каналы и потом валялся в постели 10 дней, я прилично подрос в силе. Каналы восстановились полностью и сверх того, стали более мощными. Поздравляю, ты предлагаешь теперь такие приключения регулярно устраивать? Нет, ты что, тогда просто повезло, мог и выгореть с легкостью. Но дело в том, что я не знал о возможности такого результата. Странно, что нам в Академии о нем не рассказывали, маловероятно, что я первый, с кем случился подобный эффект. Ничего странного, пожал плечами барон, как думаешь, сколько студентов потеряет способность творить магию, пытаясь стать сильнее таким образом? Сила есть, мозгов мало, сочетание взрывоопасное. Твоя правда, скорее всего так и есть. Крути свою шарманку уже, шарманщик, вернулся к самому главному Серов. Сколько мне тут стоять еще? Сейчас, маг сделал какое-то движение рукой, в комнате резко потянуло свежестью, дернулись огоньки свечей, пуская по стенам причудливые тени. Капитан почувствовал, как по телу бегут мурашки, поднимаясь откуда-то, то пяток вверх по ногам, пробегая по позвоночнику и собираясь где-то в районе затылка. Серов невольно передернул плечами, щекотно. Немного странно, но барон оказался, наверное, последним человеком в замке, кто отдался магу в руки для вышеупомянутого тестирования. Почему? Сложно сказать. Хотя Серов мало верил в возможность наличия у него магических способностей, если они могут передаваться по наследству, но землянам, вероятно, тут ловить нечего, но все же оставалось немного наивное желание чуда. В конце концов, кто не мечтает получить какую-нибудь сверхъестественную силу? Так что, можно сказать, что Александр не хотел разочаровываться. Ну что, не выдержал он, когда все посторонние ощущения ушли. Не могу тебя обрадовать, маг дернул бровью. Чувствительность минимальная. Объем ядра по нижней границе наличия способностей, то есть архимагом мне не стать, немного разочарованно протянул Серов. Скажем так, в большинстве академий тебе просто сказали бы, что у тебя способностей нет. Я скажу немного по-другому. С такими исходными данными достичь хоть какого-то приемлемого результата практически невозможно. Извини, да ладно, как ты там говорил, 1 из 1000, я в общем-то и не рассчитывал ни на что, Серов пожал плечами и аккуратно, не наступая на линии, вышел из круга. «Ты мне лучше расскажи, что там с твоими подопечными?» Пришла очередь морщиться Ариена. «Да ну их!» Мак махнул рукой. «Сидят, пытаются медитировать, чтобы почувствовать ядро внутри себя. И как? Да никак пока. Ты думаешь, это все так быстро? Ариен был с одной стороны совершенно не в восторге, что на него повесили обучение будущих магов, с другой, воспитать себе помощников, было вполне заманчиво. Так что теперь его раздирали противоречивые чувства, что отрицательно сказывалось на обычно неунывающем и легком в общении огневике. Даже у нас в академии, куда отбирали по достаточно высокой планке способностей, силу начинали чувствовать только через месяц-два. И это при наличии внутреннего магического источника в академии и, соответственно, повышенного магического фона. То есть на быстрый результат не рассчитывать. Капитан уже откровенно издевался над магом. Тот тоже это понял и только махнул рукой. Сейчас у Ариена в младшей школьной группе было 8 человек. Причем 7 из них – это те люди, которых Серов отбил у черных тварей. Оказалось, что все они имеют магические способности, хоть и не самые великие, и новость об этом вызвала некислый переполох среди посвященных. Мало того, что кто-то ловит одаренных, превращает их в боевых монстров, так еще и эти монстры потом могут находить людей со способностями. Ариен вообще настаивал на том, чтобы разослать полученные сведения по магическим гильдиям в человеческих городах, мол, такое нельзя замалчивать. Однако, прикинув хер к носу, Серов решил, что он и действия обязательно приведут к наплыву всяких разных интересующихся, от которых капитан старался держаться подальше. Подальше от начальства, поближе к кухне, солдатская смекалка еще ни разу не подводила. В итоге будущие маги принесли Серову клятвы верности и были переданы Ариену на обучение, а информацию о монстрах положили под сукно. Конец весны и начало лета стали для Александра крайне приятным временем. Он наконец ощутил некую гармонию. Физическое состояние пришло в норму, ушло чувство постоянной гонки, дела как-то сами встали в накатанную колею, позволив поднять голову, осмотреться, вздохнуть полной грудью. В конце второго месяца весны Серов развлечения ради сходил за зипунами в гости к соседу. Пострадавшим оказался новый барон Ваффил, второй сын погибшего полтора месяца назад феодала. Можно сказать, что поход получился такой себе учебно-боевой. Необходимо было вывести в свет новое пополнение, набранное из местных крестьян, показать им такие прелести военной жизни, как походы, осады, сражения. До сражения, впрочем, так и не дошло, не очень-то на самом деле и хотелось. В замке Ваффил оказалось едва 40 человек, способных держать оружие, но и капитан привел с собой сотню, состоящую наполовину из новиков. В итоге ограничились небольшим выкупом, значительную часть которого барон раздал участникам в виде премиальных. Хорошо быть щедрым, когда есть возможность, а уж за чужой счет, и подавно. Вообще оказалось, что в средневековом феодальном обществе щедрость имеет свойство окупаться. Так щедрому сюзерену гораздо охотнее присягают на верность вассалы, а к щедрому командиру охотнее идут под знамена профессиональные кондотьеры. В случае Серова, бойцы, набранные из окрестных деревень, выбравшие военную стезю зимой, уже весной, получив премиальные за прибыльный поход, стали завидными женихами и объектами зависти большей части мужского населения, в основном молодой части, отличающейся легкостью на подъем, неокрепшими жизненными принципами и отсутствием критического мышления. Идеальные солдаты. Проблема нехватки опытного командного состава решилась на удивление просто. Эли сказал, что напишет несколько писем своим старым знакомым и предложит им найм, чем весьма удивил барона. Собственно, удивил не тем, что у опытного пока еще сотника есть знакомые бойцы, открытые к найму, в этом как раз не было ничего удивительного, а самим фактом исправно функционирующей почтовой системы в мире, где не было многих гораздо более простых и привычных вещей. А что такого, удивился Эли, маги почти в любом хоть сколько-нибудь приличном населенном пункте есть, они и перебрасывают письма. Посылки, конечно, приходится вести телегами, но и так неплохо. Возможность связаться с кем угодно, если знаешь, где он находится, дорогого стоит. В прямом смысле, дерут твари магические. Извини, Ариен, тебя это не касается. А я согласен, кивнул маг. Он тоже восстановился после производственной травмы, и только появившаяся седина на висках напоминала о произошедшем. Дерут твари просто безбожно. Сидят в городах, ничем не рискуют, умений особых не прилагают, зато важности. Чего тогда каждый не может письма отправлять, если все так радужно, заинтересовался барон. Так нужно астральные маяки сначала по городам раскидать, скривился маг, плюс энергии это дело жрет прорву, причем не только в момент переправки писем, но и в спящем, так сказать, режиме. В общем, дорого это, плюс чтобы работала почтовая сеть, нужно сразу много отделений открыть. Кому нужна почта, которая доставляет письма только в определенные места? Ну да, все как обычно. Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой. Друзья, услышавшие данную сентенцию в первый раз, искренне рассмеялись. Нужно будет в Берсонзан съездить, после небольшой паузы озвучил новую мысль Серов. Забрать новую партию заготовок под арбалеты, закупить кое-что по мелочи, продать самогон. Можно заодно насчет бойцов узнать и письма твоим знакомым отправить. А еще хочу попробовать лекаря нанять. Лекаря? Целителя в смысле? Переспросил Ариен. А какая разница? Ну, маги, специализирующиеся на целительстве, называются целителями, выдал гениальную по своей логичности фразу огневик. А лекари это те, кто пытается лечить без магии. Травки там, настойки, прочая дичь. Толку от них никакого. Да, только и смог произнести Серов. Опять он сел в лужу сознанием окружающего мира. Впрочем, отсутствие нормальных врачей не магов совершенно не удивительно. Оно и на земле услуги специалистов данной профессии были недешевы, тем более в средние века. Логично, что имея средства и выбор, верхушка предпочитает целителей, ну а мнение подлого люда, в общем-то, никогда эту самую верхушку не интересовало. В общем, классическая невидимая рука рынка порешала, убила профессию немагического врача. Целитель в отряде, великое дело, Элли неожиданно ударился в воспоминания. Помнится, однажды стояли мы под замком одного графа. Долго стояли, с полгода. Даже дольше, наверное. Да, точно, дольше. Был у этого графа маг в замке, уж не знаю, на контракте или на клятве, но волшбу творил примерскую. Да, мы во время первой попытки штурма, когда нас отцы-командиры на стены бросили без разведки, полсотни бойцов потеряли из-за нее. Выглядело как облако зеленое, или скорее, туман. У того, кто этого тумана вдыхал, начинало буквально мясо с костей слазить заживо. Зрелище, я вам скажу, отвратительное. А уж запах. Так, и что целитель? Помог, заинтересовался возможностями местной медицины Александр. Да, нет, пожал плечами сотник, как там уже поможешь. Добить разве что. А зачем целитель тогда? Ариен тоже не понял связи. Говорю же, как неразумным детям принялся объяснять Элий, для него логика была очевидна. Стояли под стенами замка долго. Осень, зима, мерзкая погода, серость, развлечений культурных на два дневных перехода, шиш. Чем заниматься куче мужиков, собранных в одном месте? Бухать, играть в кости, вот и вся культурная программа. Бухать много не давали, просто не пускали в лагерь повозки с пойлом сверх какой-то меры, все-таки война, нужно поддерживать боеготовность. Кости вообще запретили после того, как два молодых да горячих друг другу кишки выпустили, пытаясь разобраться, кто из них больший жулик. Ну а потом как-то сам по себе гулящие девки прибились, веселый дом организовали. Хотя какой там в поле дом, шатер он и есть шатер. Ну и, Серов попытался подтолкнуть сюжет чуть вперед. Что ну и? Ну и позаражали эти девки пол лагеря срамной болезнью, а некоторых аж по два раза. Вот целитель и озолотился на лечении причиндалов. Небось, ни одну сотню пересмотрел за месяц, пока наш легат не прекратил это дело волевым решением. И как же он прекратил? Вылечил девок? Да хрен там. Сжег он этот веселый дом, вместе с бабами, типа они пытались снизить боеспособность войска. А когда солдаты от воздержания начали выть, отправил всех на стены, и не считаясь с потерями, взял замок, а графа того вместе с магом на кол посадил. Жесть. Только и смог произнести капитан. Его жизнь к такому не готовила. На самом деле у барона появилась необходимость в найме врача по несколько другому поводу, хотя и пользу от наличия такого специалиста во время войны он тоже осознавал, причем лучше, чем кто-либо другой. Проблема была в том, что, как это ни странно звучит, услуги целителя оказывались дороже, чем найм нового мяса взамен выбывшего. Просто целителей мало, крестьяне вокруг как-то сами плодятся. Такая вот людоедская математика. Александр, Мариетта поймала мужа, когда тот спускался во двор замка, погруженный мыслями в хозяйственные дела. «Можно тебя?» «Да, дорогая», вынырнула из размышлений барон и безропотно последовал за супругой. Со времени того памятного разговора, отношения между супругами значительно потеплели. Сначала они просто делали вид, что являют собой крепкую семейную пару, а потом как-то втянулись, привыкли друг к другу и, можно сказать, стали друзьями. насколько вообще в средневековом обществе, где роль женщины, даже у женщины-аристократки весьма ограничена. Зачастую это классические немецкие 3К, киндер, кирхе, кюхен, ну или в переводе, дети, церковь, кухня. Мариетта, насколько понял Александр, среди таких же небогатых городских аристократок была достаточно бойкой особой с широкими взглядами на жизнь. Баронесса много читала, интересовалась происходящим в мире, вполне сносно справлялась с замковым хозяйством. У них с Реймосом получился неплохой тандем, где Мариетта занималась внутризамковым хозяйством, а бывший наемник – всем, что находилось за стенами, включая торговлю и зачатки производства. «Да, дорогая», – вопросительно повторил Серов, когда они зашли в покои баронессы. «Я хотела тебе сообщить, что у меня крови последний раз были больше месяца назад. Подумала, что это важная новость, которую ты должен знать. Конечно, это еще не точно, но все же, что не точно?» Не сразу понял Александр. Понятно. В голове со скрипом закрутились шестеренки. Больше месяца, это дней 50. Предположим, барон ушел в себя на некоторое время, то есть задержка уже дней 20 или даже больше. Это если цикл стандартный. Вот уж никогда не приходило в голову узнавать, какой цикл у женщин в этом мире. «Ты рад?» – осторожно спросила Мариетта. Учитывая обстоятельства женитьбы, реакция на новость могла быть совершенно разной. Для нее же рождение ребенка, в идеале мальчика и соответственно, наследника, стало бы прекрасным способом упрочить свое положение. «Да, дорогая, конечно, рад», – механически ответил капитан. «Просто как-то не был готов к таким новостям. Как же так? Мой дорогой муж не знал, что случается, когда муж с женой спят в одной постели». Баронесса даже в такой момент не смогла удержаться от того, чтобы слегка поддеть Александра. «Знал, конечно, знал», — Серов развел руками и улыбнулся, «просто как-то не думал». Барон попытался заглянуть в себя и понять, как он относится к этой новости. Там в душе, копнув слой удивления, тревоги и общей неуверенности в своем будущем, он обнаружил, что рад, что эта новость ему определенно нравится, о чем он немедленно и сообщил застывшей перед ним жене. Именно поэтому Серов решил потратиться на целителя, доверять жену местным коновалам, которые в самом лучшем случае могут тебе что-то отрезать, а в качестве наркоза применяют деревянную киянку, он не хотел совершенно. Ну а Мариетте, услышав от мужа, что тот хочет съездить в местный очаг цивилизации, безапелляционно заявила: «Я иду с тобой». Такой поворот Серова совершенно не обрадовал, однако спорить с беременной женой он посчитал делом бесперспективным. Вместо этого он попытался мягко отговорить проявившую необычную активность Мариетту. «Дорогая, учитывая последние новости, может быть, тебе не стоит куда-либо ехать?» «Почему?» «Ну, во-первых, это может быть опасно». «О, ну я уверена, что мой дорогой муж сумеет меня защитить». Баронесса была настроена серьезно. «А разве это не может быть плохо для ребенка?» Серов попытался подключить тяжелую артиллерию. «Что? Поездка? Ну да, тряска там, например. Так я же не верхом буду, ну а в повозке, потерплю. Не так тут далеко ехать», — отмела все возражения Мариетта и, как бы заканчивая разговор, направилась к выходу. «Сообщи, когда определишься с датой». «Да вот тебе и феминизм, и права женщин», — только и мог пробормотать Александр. Подготовка к рутинной, в общем-то, поездке в соседний город, после того, как Мариетта выказала желание поучаствовать, резко усложнилась. «Эли, капитан нашел сотника на площадке перед замком, наблюдающего за занятиями с новичками. Сколько человек сейчас в замке могут сносно держаться в седле?» «Кроме двух конных десятков, пожалуй, что никто», — задумчиво протянул сотник. «Вернее, ездить на лошади могут многие, а вот чтобы от них еще и польза при этом в бою была, с этим сложнее. Я ведь правильно понимаю, тебя именно это интересует?» «Ну да», — кивнул Серов, — «а если сделать по-другому? Взять всю пехотную сотню и не торопясь двинуть пешком. Там два перехода получится, в конце концов, заночуем в поле, не первый раз. Это ты думаешь о том, как в Берсензен смотаться?» «Понял, наконец, Эли, откуда такие сложности?» Барон объяснил. «Да», — крякнул сотник, — «ситуация. Но пехотную сотню брать тоже не выход. Городская стража может не понять. Тут, где вокруг вольные баронства, такие мелкие городки регулярно подвергаются набегам. Соберется пяток феодалов, зальют вином глаза и давай искать воинских подвигов. И что, неужели удачно? А почему нет? По сотне если каждый приведет, то вот тебе и войско. Сколько в том Берсанзоне населения? 5-7. Ну и стражи соответственно человек, ну пусть 100. Вполне рабочее соотношение. Да уж, ну ладно, будем работать с тем, что есть. Но знаешь, Серов на секунду задумался, отбери мне все же десяток человек, которые из седла не вываливаются, и за оружие уже держаться худо-бедно научились. Лишними не будут. В конце концов, все равно веселее, чем в замке сидеть. Эли пожал плечами и кивнул, мол, сделаю. Сотник не совсем понимал, постоянные жалобы барона на скуку, по меркам старого служаки такая жизнь, сытая, комфортная и не слишком обременительная в плане службы, лучшее, что может случиться с человеком. Капитан же отчаянно страдал от нехватки информации. В замке была небольшая библиотека, буквально полтора десятка книг, так он прочитал ее уже несколько раз. Идея купить еще книг натолкнулась на их совершенно неадекватную цену. Оно и понятно, как книга может быть дешево, если каждый том переписывается от руки. Остро не хватало интернета с его бесконечными новостями, фильмами, музыкой и картинками с котиками. Смех смехом, но Серов натурально чувствовал, как тупеет с каждым прожитым днем. В качестве тренировки мозга капитан придумал играть в шахматы. Вырезать из дерева набор и доску оказалось делом 5 минут, после чего капитан принялся искать себе напарника. К сожалению, никто особо от предложения освоить новую забаву в восторг не пришел. Из всех обитателей замка заинтересовалась шахматами только Мариетта и та, судя по всему, больше от скуки. Барон намеревался выдвинуться из замка рано утром, рассчитывая покрыть все расстояния до Берсанзона за один световой день. Если бы все двигались верхом, то такой расчет был бы более чем справедлив, но наличие в колонне легкой повозки, в которой ехала баронесса, сильно портило картину. Эти планы окончательно пошли прахом, когда Реймос напомнил своему сюзерену о необходимости захватить с собой очередную партию алкоголя на продажу. Полюс с огорода при замке собрали первый урожай редиса, и управляющий хотел отправить своего помощника в город, чтобы тот прощупал рынок в плане возможности поставок этого продукта на местные рынки. Конечно, за Александром увязался маг, также заявивший о желании проветриться. Скорее всего, Ариен готов был сбежать куда угодно от нерадивых учеников, которые слишком тупые не только для изучения высокого магического искусства, но вряд ли вообще способны на какую-нибудь мыслительную деятельность. Впрочем, все было не столь ужасно. Одна из девушек, Генара, буквально за пару дней до намеченной поездки совершила прорыв в освоении магии. Она первая из группы неофитов смогла ощутить свое внутреннее магическое ядро, что бы это ни означало на практике. Ну и по такому поводу огневик решил в качестве поощрения взять ее с собой в город. Хотя Серов предполагал, что Генара ему просто нравится, как женщина, а не как ученик или будущий маг. В итоге вместо короткой деловой поездки, зашли и вышли, приключение на 20 минут. Из замка отправился целый караван, натягощенный груженными телегами с товаром и прочими пассажирами. В пути, на удивление, никаких приключений не происходило. Стояла отличная летняя погода, сверху жарило солнце, заставляя одетых по-боевому солдат обливаться потом и постоянно прикладываться к поясным флягам. Серов ехал в середине колонны, рассеянно разглядывая природу по обе стороны дороги и одним глазом приглядывая за бойцами, чтобы не расслаблялись. Эли на этот раз остался в замке за старшего, поэтому гонять людей приходилось самому. «Интересно, — думал Серов, — как связаны между собой два мира, этот и мой. Связь точно есть. Одинаковая длина суток, одинаковый по продолжительности год. Такое же солнце и по ощущениям, сила тяжести и соответственно размер планеты такой же, а вот рисунок созвездий — другой. Впрочем, тут ничего странного. Он и на Земле с течением времени меняется. А вот что совсем странно, так это наличие одинаковых видов животных и растений. Как такое возможно, непонятно. Причем не просто похожих, а совершенно тождественных, способных давать потомство. Насчет потомства, сам Серов был тому доказательством. Ну ладно, люди, предположим, что легенды не врут и людей боги привели из другого мира, но все остальное. Вот, например, это, совершенно стандартная береза, которых на просторах необъятного, навеки сплотившегося не счесть, капитан был крайне далек от ботаники, но не узнать характерный белый ствол с черными черточками было совершенно невозможно, да банально, лошадь, на которой я иду, абсолютно стандартная животина, ради которой вряд ли высшие сущности потрудятся открывать межмировые порталы. Что касается самой возможности наличия этих самых высших сущностей, то даже мысли о них вызывали у капитана мурашки. Если с присутствием в этом мире магии он как-то смог примириться, то, будучи убежденным атеистом, принять как данность существование богов, столь привычных для местных, у него все равно не получалось. Когда солнце начало спускаться к горизонту, до Берсанзона было еще приличное расстояние, поэтому, не мудрствуя лукаво, решили заночевать на свежем воздухе. Передвигаться по местным дорогам в темноте – вернейший способ поломать лошадям ноги о телегам, оси. Перед сном Серов предложил десятникам позвенеть мечами, благо рядом протекал родник и проблем с водой не было, и на питье хватало и освежиться, смыв с себя дорожную пыль и пот. «Да», – думал барон, засыпая, – «уже, конечно, лучше, но специалистом в фехтовании мне никогда не стать, для этого нужно с детства заниматься. 7,5 граутов, ваша милость». «Сколько?» «Граут за телегу и полденья исконного, так у нас 3 телеги и повозка без товара», — попытался возразить барон, впечатленный размером обдиралова. «Мне без разницы, ваша милость», — пожал плечами стражник на воротах. «Грабеж», — больше по привычке буркнул барон, чем реально волнуясь из-за денег. Достал кошель и, позванивая монетами, отсчитал служивому причитающуюся сумму. Быстро проехав по грязным улицам, караван подъехал к постоялому двору. Предстояло как-то разместить почти 4 десятка людей, и Серов сильно сомневался, что в этом заведении хватит места на всю их компанию. «Чего изволите?» На порог вышел дородный мужчина лет по виду 40. Объемистая пузо уже заметно нависала над ремнем, придавая своему хозяину значимости, а длинная борода лопатой, свисающая на грудь, навевала воспоминания о классиках коммунизма с портретов в учебнике истории. Судя по всему, это был хозяин этого заведения. «Место на всех найдешь, на пару ночей», — бородатый наметанным глазом окинул весь прикочевавший к нему табор, провел нехитрые арифметические подсчеты и кивнул. «Найдем, точно, нас тут 4 десятка. Ну если солдаты вашей милости», — трактирщик безошибочно распознал сословную принадлежность стоявшего перед ним барона, не слишком привыкли к роскоши, и согласятся довольствоваться одной комнатой на 8, то найдем. Ну а ежели нет, боюсь, во всем городе такой отряд разместить будет весьма проблематично, разве что малыми долями. Нормально, Серов махнул рукой, потесняться. Все вокруг как-то сразу забурлило. Присланные служки потащили багаж, бойцы начали расседлывать коней, а возничие заводить телеги с грузом на территорию постоялого двора. Спустя полчаса, когда бурная хозяйственная деятельность вокруг улеглась, барон собрал за столом ответственных товарищей. «Значит так», — на Серова уставилось 6 пар глаз, 3 десятников, маг, Мариетта и Реймосов помощник Дины. «По одному не ходить, я буду занят, поэтому, к сожалению, с тобой, дорогая, прошвырнуться по лавкам не смогу». Жена кивнула о том, что поездка неувеселительная, она знала заранее. Александр ткнул палец в одного из десятников. «За баронессу отвечаешь ты. Я хочу, чтобы рядом с ней все время было не меньше 6 человек, понятно?» «Да, ваша милость», служивый явно этому не обрадовался, но, понятное дело, постарался этого не показывать. Дальше, Серов отбил дробь пальцами по столу. «С магом 4, еще 4 заберу я и 4 будут с Динаем. Нужны?» Торговый представитель сморщился, как бы прикидывая что-то, а потом махнул рукой. «Пускай лишними не будут, для солидности». «Отлично», — согласился барон. «Остальные остаются на постоялом дворе, охраняют вещи и лошадей». «Всем все ясно?» Сидящие за столом люди согласно закивали. Даже раздолбаистый обычно маг на этот раз не стал возражать против охраны. Может, проникся моментом, а может, повзрослел. Первым делом Серов отправился к магам, отправить письма Илье. Местная гильдия магов, как и все прочие важные здания, как то ратуша, банк, ресторация для чистой публики, бордель, находились в самом центре городка. Разве что бордель выходил фасадом не на площадь, а стыдливо спрятался в соседнем переулке. Вообще город не впечатлял. В основном деревянная одноэтажная застройка, кривые улочки, стойкий запах нечистот, все как обычно. Только вокруг центральной площади кучковались двухэтажные каменные постройки, на фоне которых доминантой торчала башня местных магов. «И чего маги так башни любят?» — мелькнула у Серова мысль. «Надо будет Риена спросить, есть ли в этом практическое значение или так, для форсу бандитского». «Ждите здесь», — бросил капитан сопровождающим бойцам, и потянул дверь. Колокольчик над дверью негромко звякнул, сообщая о приходе посетителя. Над прилавком, стоящим в центре зала, появилась голова, увенчанная шикарными светлыми кудрями. «Добрый день, чем могу служить?» «Добрый день, девушка, у меня есть пара вопросов. Мне нужно отправить письма по адресам, это можно сделать?» Серов достал из сумки пачку бумаги и положил ее на прилавок. «Конечно», девушка взяла стопку и принялась просматривать пункты доставки, делая пометки в блокноте. Серов тем временем огляделся вокруг. Хоть это и не была первая магическая лавка, которую он посетил, однако прошлый раз он был в совершеннейшем шоке от всего происходящего и на антураж внимания не обращал. Сейчас же, имея несколько минут, он принялся рассматривать находящиеся тут предметы. Первое, что бросилось в глаза, большой шкаф с книгами. Огромная ценность по местным меркам. Кроме того, присутствовал шкаф с какой-то алхимической явно посудой, прилавок со всякими порошками и иными магическими расходниками. В углу на испещренном какими-то знаками пьедестале стояла шкатулка, от которой шел ровный едва различимый ухом гул. 10 граутов за все, с улыбкой вынесла вердикт девушка. Предупрежденный о ценах на такие услуги, Серов не стал комментировать. Он просто молча отсчитал нужную сумму и с громким звяком выложил монеты на прилавок. «Письма будут отправлены сегодня в течение дня. Что-нибудь еще?» «Да, маг-менталист есть у вас?» Дружелюбная улыбка блондинки Александра совершенно не впечатляла от ощущения, что тебя грабит на ровном месте. В душе просыпалась земноводная и грозила подержаться за шею. «Конечно, какой вопрос вас интересует?» «Вопрос покупки и внедрения умений. Мастер Лафальд предоставляет такие услуги», — кивнула девушка. «Пройдемте, я вас провожу на второй этаж, в лабораторию мастера». Девушка вышла из-за прилавка, закрыла входную дверь и махнула рукой следовать за ней. На второй этаж вела довольно крутая винтовая лестница, которую было бы удобно оборонять, а вот подниматься по ней каждый день, упаси Господь. «А вот попа у девушки что надо», — мелькнула у капитана мысль. Пока они поднимались на второй этаж, он вполне успел разглядеть все детали, видимо, на магов условности в плане одежды не распространяются. Все женщины, виденные ранее, были одеты либо в платье, либо в юбку, а это позволяло себе щеголять в комбинезоне, прекрасно подчеркивающем женственные изгибы. «Вот, проходите», — девушка открыла дверь, пропуская Серова внутрь. «Мастер Лафальд, к вам клиент». Откуда-то из глубины вынырнул сухонький старичок небольшого роста с длинной, до пояса, седой бородой, одетый в безразмерный балахон, метущий полами по земле. Совершенно карикатурный персонаж, такого в детских книгах рисуют, иллюстрируя какого-нибудь полоумного профессора. Александр даже хотел было давать задний ход, не хватало еще каким-то магическим психам давать ковыряться у себя в мозгах, но буквально в следующее мгновение понял, что ошибся в первом впечатлении. Взгляд старичка был тверд как скала. «Спасибо», кивнул маг девушке, и та вышла из лаборатории. «Чем могу быть полезен, молодой человек?» «Хотел узнать насчет приобретения навыков. Ваша помощница сказала, что вы такое делаете». «Делаем, как же не делать?» кивнул маг, соглашаясь. «О каких навыках идет речь?» «Боевые. Фехтование на мечах, желательно». «Фехтование, значит?» Маг задумчиво дернул бороду и направился к стоящему у стены шкафу. «Есть у меня такое, в коллекции. Не знаю только, подойдет ли. Я бы хотел умение мастера меча, если можно». Менталист, не поворачивая головы, рассмеялся. В этот момент Серова опять посетили мысли об отступлении. Смех старика больше напоминал воронье карканье. «Ишь, чего захотел? Мастерское умение». Маг выудил откуда-то из глубины шкафа большой желтый кристалл и внимательно посмотрел его на просвет. «В нашем-то захолустье. Где ж я тебе его возьму?» Серов пожал плечами, обозначая свою некомпетентность в данном вопросе. «Не ходовой это товар тут, слишком дорог, нет здесь покупателей на такие умения». Маг, удовлетворившись увиденным в кристалле, засеменил обратно к капитану. Подошел, скептически оглядел Серова сверху донизу и осведомился: «Магическое укрепление тела, я так понимаю, ты тоже не делал?» «Нет, а что?» «Ну так куда тебе умение мастера? Порвешься мгновенно. Человеческое тело не рассчитано на те нагрузки». «Понял», кивнул капитан, «тогда мне бы что-нибудь армейское, бой в строю, работа с мечем и щитом и так далее». «Молодой человек», в голосе прозвучали какие-то совсем родные одесские нотки. Капитан понял, что сейчас его будут обувать, и не ошибся. «Наверное, ты не понял, когда я говорил, что с таким товаром в наших краях туго. Так я объясню. За последние лет 5 у меня был только один клиент, интересующийся боевыми умениями, так что ассортиментом порадовать не могу. Есть бритерское умение, профессиональный дуэлянт, короткий меч, рапира, парные кинжалы. Но правда, качество отменное, тут скажу без ложной скромности. Да, навык бритера, это не совсем то, что хотел Серов. Учитывая, что за прошлый год выходить один на один против человека ему пришлось ровно один раз, а в сражениях отряд на отряд он участвовал раз 10, то навык выходил со всех сторон сомнительным приобретением. А цена какая? Ну, учитывая конъюнктуру рынка, 20 корон. Недорого, в общем-то, прикинул Серов, сравнивая с другими магическими услугами. Хорошо, тогда такой вопрос. А можно будет потом на этот навык другой подобный наложить? Не будет проблем? Можно, кивнул маг, и после секундной заминки добавил, но могут быть проблемы. Нужно будет после этого много закреплять на практике. Два навыка могут войти в противоречие, банально два разных человека по-разному реагировали в одной и той же ситуации, ты замешкаешься и получишь пару лишних отверстий в теле. Ладно, барон махнул рукой, тогда уговорил, давай сюда своего дуэлянта. Маг кивнул и двинул вглубь помещения, поманив капитана за собой. Тут, за ширмой, отделявшей рабочую часть от приемной, находилось странное сооружение в виде стула, стоящего посреди очередной магической печати, стола и странной металлической конструкции на нем. Старик указал Александру на стул, а сам принялся прилаживать тот самый желтый кристалл к стоящей на столе приспособе. Значит так, по команде смотришь внутрь кристалла, глаза не отводишь, стараешься не моргать, ясно, ясно, кивнул Серов, а зачем эти сложности? Прошлый раз маг мне сам все в голову засунул. А, так ты не первый раз, ухмыльнулся маг, то-то я смотрю, спокойный, опытный уже. Если маг не пользовался кристаллом, значит он сам владеет знаниями, которые тебе передавал. Что это было, если не секрет, языки? Ну вот, значит тот маг этими языками, которые тебе передал, владеет и сам. Ну а я, как ты понимаешь, железяками махать не гораст, не мое это, поэтому пользуюсь подручными средствами. А что касается вот этой конструкции, мастер Лафальд провел рукой по стоящему на столе аппарату, то он помогает мне меньше напрягаться и меньше тратить внутренние энергии. Понятно, давайте уже начнем. Серов хоть и не подавал виду, но все равно волновался. Хорошо, молодой человек, покладисто согласился маг. Тогда смотрите в кристалл. Напоминаю, глаза не отводите, не моргать. Едва Серов перевел взгляд на закрепленную перед его носом желтую каменюку, в мозг рекой начали вливаться образы. Вот тренировки, вот дуэли, работа с одним клинком, работа с двумя. Капитан как будто проживал отрывки чужой жизни, но как-то обезличенно. Так он видел десятки дуэлей, но из-за чего они произошли, он понятия не имел. Не брезговал доноры всякий подлым оружием, кистени, стилеты, яд, опять же нанесенный на клинок, убивает не хуже, чем сама сталь. В общем, специфический опыт. В какой-то момент сознание барона начало уплывать, слишком много информации переполнило оперативную память. Серов пытался удерживать взгляд на кристаллы и концентрацию до конца, но в итоге не выдержал и отрубился. Глава 5. Молодой человек, Серов пришел в себя от того, что его весьма бесцеремонно хлопали по щекам. Молодой человек, я, конечно, не против того, чтобы вы тут отдохнули, и даже денег с вас бы за это не взял, но там ваши мальчики в башню ломятся, рвутся своего командира вызволять из заточения. А, что? Барон с трудом собрал глаза в кучу. Долго я был в отключке? Нет, еще даже не полдень. Как вы себя чувствуете, молодой человек? Идти можете? Как будто меня отпинала рота солдат, капитан провел ладонью по лицу. Так и есть, от напряжения носом пошла кровь, запачкав ко всему прочему рубаху. Ну это нормально, так и должно быть. Вы не предупреждали о таких последствиях. Черт с ним с самочувствием. То, что без последствий не обойдется, Серов предполагал, но испорченная одежда вынуждала возвращаться на постоялый двор, чтобы переодеться. А он и так потратил тут времени больше, чем собирался. Не стоит волноваться, молодой человек, маг покачал головой. Достал из тумбочки полотенце, намочил его из графина и кинул Александру. Молодое поколение постоянно куда-то спешит. Вот, вытрите лицо, а то на обожравшегося вурдалака похожи. Серов воспользовался советом, обтер лицо, руки. Влажная ткань приятно холодила кожу. После секундного замешательства капитан свернул полотенце в несколько слоев и приложил к затылку. Молотки в висках сразу стали тише. Кайф, отлично, прокомментировал наблюдавший за всем этим маг. «А с одеждой сейчас что-нибудь решим». Менталист неспешно подошел, сделал несколько пасов руками у капитана перед носом, что-то прошептал и щелкнул пальцами. «Так лучше». Серов опустил взгляд вниз. Рубаха сияла девственной белизной, все следы крови исчезли. «Мелкая бытовая магия», — довольно улыбнулся маг. «Владение силой предоставляет определенные удобства, недоступны простым смертным. С головной болью, прости, не помогу, лечение других всегда давалось мне с трудом, не моя специализация». Капитан благодарно кивнул. «Ну раз с этим разобрались, может вы достанете свое ковыряло и попробуете сделать пару движений. Я, конечно, в своей работе уверен, но проверить нужно, чтобы исключить взаимные претензии в будущем». Серов еще раз кивнул. Встал с трудом, его все еще немного штормило, вышел на середину комнаты, подальше от всяких хрупких предметов, и, вытащив меч, прислушался к ощущениям. Клинок стал как будто чужой, непривычно лежал в руке, стал будто бы чуть тяжелее. Капитан сделал пару широких рубящих ударов. «Нет, не то, надо по-другому». Серов закрыл глаза, сделал несколько вдохов-выдохов и попробовал очистить голову, отдавшись приобретенным только что рефлексам. И тело сработало само. Укол, блок, разворот ко второму противнику, уворот, укол. Серов не заметил, как во второй руке появился парный кинжал. Тело начало вспоминать чужой опыт. Ну как, этот бритер явно использовал клинок полегче, у этого непривычная инерция, смазывает короткие движения, отдышавшись, ответил капитан. А в целом, отлично. Я, если честно, не рассчитывал на такой результат. Ну и хорошо, в таком случае я вас не задерживаю. «Если у вас не осталось вопросов, еще один», — Александр вернул оружие в ножны, — «я интересуюсь книгами». «Вы же продаете литературу, в том числе», — кивнул мастер Лафальд, — «но этот вопрос не ко мне. Обратитесь к девушке на первом этаже, она вас проконсультирует». Попрощавшись, барон спустился на первый этаж. Атмосфера здесь была весьма напряжена. Четверо его бойцов стояли посреди зала и нервно переминались с ноги на ногу. Их можно понять. Командир зашел и исчез. Что делать непонятно, не штурмовать же башню. Все нормально. Серов успокаивающе поднял руку. Подождите на улице, я сейчас выйду. Оставшись с девушкой тет-а-тет, капитан повторил вопрос насчет книг. Что именно вас интересует? Какая книга у вас самая популярная, которую покупают чаще всего? В глазах девушки отразилось полнейшее непонимание. Или даже не так, предположим, что у вас есть возможность купить 500 экземпляров одной книги, но очень дешево, пусть за 1/10 обычной цены. Какую книгу вы бы предпочли? Боюсь, мне сложно ответить на этот вопрос. Очень медленно, чтобы не спугнуть мысль начала блондинка, мы торгуем книгами нашего профиля, связанные с магией, алхимией, поэтому спрос небольшой, независимо от цены. Обычные книги у Берсанзо не продаются только в магазине господина Блэка. Попробуйте задать этот вопрос ему. Напоследок барон спросил насчет целителей в городе, на что получил ответ, что всего у них проживает 2 таких специалиста, один из которых ведет прием на дому, второй здесь же в городской башне магов, и если он хочет записаться на прием, то ближайшая свободная дата через 4 дня. Также можно оплатить услугу срочной целительской помощи, но это будет существенно дороже, немного смутившись, закончила девушка и добавила, так что если ничего срочного, то лучше подождать. Благодарю, так и сделаю, кивнул Серов и покинул обитель магов. На улице, судя по высоте светила, дело приближалось к полудню. Летнее солнце жарило вовсю, нагревая мостовую, крыши, заставляя немногочисленных прохожих искать убежища в спасительной тени. Да, прикинул Серов, сейчас где-то был в отрубе. Понятно, чего парни всполошились.